Всем здравия, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Мы продолжаем встречи на Брянщине. И сейчас с нами, здравия тебе. Будьте здравы, Болясов Вячеслав Викторович, представитель общественного движения «Вятичи Брянск». Мы здесь собрались вот, единомышленниками на великом месте силы. Это бывший древний город, и сейчас этот город наш. Как он как бывший, он как бы ушел в вечность. И сейчас мы возрождаем его самобытность, этого города. Это Вщиж. У нас на Руси очень много городов, но этот примечательный тем город, что здесь в древности был центр объединения племен славянских. Сюда стекались на ладьях по реке Десница со всех окраин Руси князья с разных племен и имели здесь общий обряд, имели здесь общий праздник. Вот и сейчас мы повторяем то, что делали наши предки, и возрождаем его силу. Другими словами, время объединения, соединения и общих дел пришло. И здесь чувствуется вот это настроение, вот этот настрой, когда люди не ради галочки, не ради того, чтобы побухать шашлычков поесть, а ради объединения, ради проникновения в нашу культуру собрались. Вот тебе такое ощущение есть или мне это одному показалось? Я думаю, что есть. И вот этим праздником мы восполняем эту потребность людей вот, взаимодействовать на вот этом высоком уровне. Когда человек чувствует свое предназначение, чувствует силу природы, то есть какие-то у него высокие цели в жизни. Ну, скажем так, немного ж тех людей, которые самоосознались и чувствуют, что они не просто так здесь покушать и сладко поспать на земле находятся. Ну да, у нас сейчас бройлеров развелось очень много, которым пивасик и телевизор важнее всего на свете. И не думают ни о детях, ни о будущем с земли. Так, ну это нет войны, и слава богу. Скажи, пожалуйста, вот сейчас у нас помимо восстановления культурных основ, на мой взгляд, еще остро стоит одна такая задача. Это объединение для каких-то дел, чтобы не быть в зависимости от какого-то там доллара, от каких-то там котировок, не быть зависимым от каких-то там пятерочек, ашанов и что там еще там этих всяких сетей, а создавать что-то свое. Здесь идут разговоры об этом? Постоянно. Это один из движителей. Потому что, вот, ну, согласитесь, невозможно ходить по этим бесконечным открывающимся пятерочкам и магнитам. Ну, то есть все превратилось в сплошную пятерочку или магнит. Да? То есть заходишь вот этот кругом маркетинг, маркетинг, маркетинг, и практически даже на славянских праздниках, на многих именно вот он первостепенное значение имеет, этот самый маркетинг. Хотя мы совершенно имеем другую самобытность и другое предназначение. То есть мы должны жить по-другому, мы должны жить по-своему. И вот здесь как раз собрались люди, которые это чувствуют и которые вот хотя бы здесь создают пространство вот такого мира, мира русского, мира славянского, где, ну, скажем так, как в семье, живут по-братски все. И вот эти принципы, они должны распространяться, утверждаться, особенно среди детей подрастающего поколения. Здоровый образ жизни. Когда человек живет здоровым образом жизни, он уже волей-неволей находит более какие-то высокие ориентиры в жизни и живет какими-то другими категориями, начинает жить. Потому что, ну, вот снятие стресса, если он не снимает стресс дешевым способом там, напиться там, или покурить, то появляются альтернативы, они всегда выше по частоте, то есть находят такое, такие, значит, возможности для этого, что, ну, скажем, он начинает себя больше любить, ценить и становится полезным для своей родины. Ты очень хорошо заметил про детей. Я смотрю, здесь детей очень много. Такое ощущение, что это одна большая семья, и чужих детей здесь не вижу. Вот каждый смотрит на ребенка, он готов прийти на помощь, что-то подсказать, потому что здесь и метание ножей, и рубка сабли, и городки. Ну, это то, что можно травму получить. И к детям все очень внимательно относятся. Вот нет чужих детей. Совершенно верно. Чужих детей, в принципе, не бывает. И так я считаю, что должен каждый мужчина считать. Здесь, конечно, много всяких площадок, много всяких забав и игр. Хотелось бы, на самом деле, что-то еще раскрыть. Ну, мало сохранилось информации о самобытности. Ну вот, вот эти вот площадки, вот эти вот игры, забавы, они как-то вот к себе, как-то сказать, ну, где-то внутренне чувствуется, вот, что это наше. Это наш уровень взаимодействия. Но хочется это дальше раскрывать все вместе. То есть находить новые способы взаимодействия. Хорошо. Ну, в заключение у нас есть традиция, когда говорящий желает тем, кто его смотрит и слушает, что бы ты мог пожелать доброго, вечного нашим радиослушателям и зрителям. Итак, дорогие друзья, я вам желаю... И прям в камеру. Я вам желаю, братцы, быть вместе, поддерживать друг друга, чаще встречаться, ну, хотя бы систематически раз в месяц встречаться. Просто договориться и в какой-то из дней просто встречаться. И уже, поверьте, от этого очень много в вашей жизни изменится. Благодарю, хорошие, добрые слова. На самом деле, давайте помнить, что все-таки мы одна семья, что мы родовичи. И земля в нас нуждается, и мы ответственны за нашу землю. А там, где есть земля, где есть родовища, там есть семьи. А раз семья, значит, есть дети. Давайте еще и будем думать о наших детях и о наших внуках. И так восстановим землю нашу, наши рода и наши устои на нашей земле. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру.